Возмездие. Войти тихонько в Божий терем и на минуту, став нездешним, позвать светло и просто: «Боже!» Но мы ведь мудрые, не верим святому чуду. К тайнам вешним прильнуть осеннее не можем. Дурман заученного смеха и отрицанье бред багровый над нами властвовали строго. В нас никогда не пело эхо господних труб. Слепые совы в нас рано выклевали Бога. И вот он, час возмездия черный, за жизнь без подвига, без дрожи, за верность гиблому безверью перед иконой чудотворной, за то, что долго терем Божий стоял с оплеванную дверью.